Алло. Алло, Даш, привет. Да, привет, а кто это? А это Женя. Я чисто случайно узнал о твоем существовании, о том, что вот есть ты такая вся из себя ополченка, при этом модель и так далее. У меня есть вот другие знакомые девушки тоже из Луганска, которые занимались тем же, чем и занималась ты. Я думаю, это как-то, не знаю, характерно для региона, для этого, не знаю. Вот, и мне очень интересно, вот сейчас, после всех этих событий, после всего, что произошло, считаешь ли ты, что то, что ты когда-то фотографировался обнаженной, было ошибкой? Или нет, ты считаешь, что в этом нет ничего страшного и, в принципе, норма? А я вообще не пойму, откуда у вас этот номер телефона. Даш, ну какая разница, откуда номер телефона? Есть ты, есть история, и есть Ну и вопросы, что дальше, ответ что в ответ. есть я, и есть эта история. Дальше что, я не пойму, откуда вообще номер? То есть ты просто не хочешь общаться, И у тебя вы какие-то считаете, что это трудности? нормально позвонить в пол первого ночи и задавать такие вопросы? Так поступают вообще неадекватные люди. И после этого могут быть Слушайте. последствия в это. Не думали об этом никак? Послушайте, Дарья, ну а какие максимум последствия? Ну, я не знаю, там ты пернешь громко или что? Какие могут быть последствия? Только честно скажи мне. А? Да любые могут быть последствия. Хамить тоже не надо сейчас. Могут быть любые последствия. Вася, что ты гонишь? Вообще не понимаю. Что это за базары, бля? Я прямой вопрос задаю. Где ответ? Я не понял. Что значит, где ответ? Я не понял. Вы ничего не попутали там? Я ничего не попутал, я задаю прямой вопрос. Алло. Да, с кем я говорю? Вы представьтесь сначала, пожалуйста. Андрей Поздняков. Значит, Ну, послушай, ты Дашу давно знаешь? звание. Кто там у нас? Какое нахуй звание? Слышишь, блядь? По губам залупает твою маму шлепать, звание мое. Ты Дашу Ух, давно знаешь, скажи мне? ух ты, Андрей Кузнецов, да? Да, ты мне Вы скажи, даже не давно знаете, с Дашу кем знаешь? разговаривать, уже по губам шлепаете. Охуеть. Ну, такие тупые вопросы задаешь, звания какие-то, блядь. Че за хуйня? Давай, ты ответь на мой вопрос. Дашу знаешь давно? Фотки ее, значит, видел, где она пиздой светит или нет? Чего? Я говорю, видел, Вы где она адекватно светит разговаривать дырки? можете? Я говорю, вы Что тебе адекватно непонятно, разговаривать можете? дружище? Какие из произнесенных мной слов тебе непонятно? Давай я объясню. Не проблема. Дружище, ты вообще знаешь, блядь, сейчас с кем разговариваешь, нахуй, ёпта, дружище? Ты, блядь, у меня в кабинете Я? будешь сидеть, нахуй, ёпта, блядь. Ты будешь, блядь, вот такими словами, чё, блядь, Да ты, смеешься, нахуй, ёбан. слышь, ебал, Чё ебал, ты, ебал, блядь, ёпта, ебал, ты щелкни, Кузнецов, послушай. нахуй. Я говорю, ебало, щелкни, пидор тупорылый, блядь. Ты что там, блатных хуев Ух. насосался или что? В кабинете, блядь. Короче, блядь. Пошел нахуй, блядь, Ну. отсюда, нахуй. Пока я тебя, блядь, Андрей Кузнецов, нахуй, ебаный, блядь. По номеру завтра не вычислил. Понял, блядь? Хуйлатан Значит, ебучий. слушай, хуила, ты будешь отвечать на мои вопросы. Слышь, что ты хочешь, блядь, Алло. ебаный? Послушай, я задаю тебе простой вопрос. Давай ты не Что не будешь бери. петушиться Завтра, блядь, и короче, ответишь. приезжаешь, нахуй, в 9:00 на Демехина 18, блядь. Понял, нахуй? Так, Завтра в подожди. 9:00, нахуй, сам приезжаешь туда, блядь. Чтоб я, блядь, тебя не искал, Зачем? нахуй. Я тебе еще раз Слушай, говорю, зачем я блядь, туда чтоб ты, приезжать? нахуй, был в следующий раз вежливый с людьми по телефону. Ты Да меня ты на понял? вопрос, на мой ответ, ты долбоеб. Ты что, не понял еще, с кем ты разговариваешь, дебил? Мне приехать сейчас зубы тебе выбить или что? Приедь, тебе адрес назвать? А? Адрес Да назвать? я знаю, где ты находишься. Я знаю, где ты сидишь, петух тупорылый, блядь. Я сейчас приеду, Чего-чего? ты меня сосать будешь, мразь. Я говорю, сейчас приеду, ты Давай, сосать у меня приезжай. будешь, Приезжай, пидормот говорю. ебаный, блядь. Я говорю, приезжай, блядь. Приезжай Слышь, сюда. петух, ты что, зассал? Я не Я говорю, понял. сюда приезжай, ты, Все, блядь, что, смелый по телефону или что, нахуй, ёпты, блядь. слышишь, Хули нахуй, ты я словами очканул, да, бросаешься? Приезжай, пиздец? ответь за слова, ёбаный в рот. Приезжай, Слышишь, говорю. долбоеб, ты в ку... Я Слышишь, ты говорю, в курсе, блядь, что ты приезжай, сатанист? хули ты словами бросаешься? Я говорю, будь мужиком, приезжай, ответь за слова, блядь. Значит, послушай, за слова будешь отвечать ты. Я говорю, блядь, за Понимаешь? слова Просто пиздомос. ответь, блядь. Приедь и ответь, нахуй ты, блядь, хуйлатан Тихо, ебучий, блядь. тихо. Ты, Тихо, блядь, ты не ебал тихо, ты заебал. не бери на тихо, ты понял, блядь? Раз ты знаешь, блядь, давай приезжай. Нет, я тебе адрес назову. Давай быстро, блядь, сюда, нахуй. Слушай, ты что-то дохуя кукарекаешь, петушара. Блядь, ну ты вообще дебил, нахуй. Ты просто дебил, блядь. Если ты думаешь, ты, блядь, свой, нахуй, номер телефона, блядь, послушай. Нахуй, ёптую, закрыл, блядь, и по биллингу его, блядь, я не раскрою, нахуй. Ты, блядь, дебил просто, блядь, дебил, нахуй. Я, блядь, завтра запрос отдам, нахуй, ёптую, блядь. Ты, блядь. И ты меня будешь, нахуй, в кабинете, блядь, ползать, нахуй, под столом, блядь. Просить прощения, дебил ты, блядь. Да, да, да, да. Послушай, хуесос. Слушай сюда внимательно. Короче, ты, значит, нахуй пошел. Трубку ей отдай. Забудь этот номер. Я говорю, нахуй пошел. Трубку. Трубку ей, говорю, отдай, сам нахуй иди, дебил. Трубку. Слышь, смайл, ты, блядь, дай. Хулатан, блядь, ну ты меня в натуре выведешь, блядь. Ты Андрей Кузнецов, блядь. По имени дебил, трубку, блядь. Трубку шма. Я говорю, блядь, сюда едь, нахуй. Ебаный ты козел, блядь. Трубку шма. Вычитай мне зубы, как ты, блядь, говоришь по телефону. Я говорю, сюда, едь, язык, давай. Понимаешь вообще? Слышишь, ты тупой, что ли? Блядь, ну ты дебил, а? Я, мне уже, блядь, трубку, ржать смотри, охота, передай. Нахуй, с тебя, блядь. Хули ты кабан, блядь, ёпты, блядь. Передай. Ты же по телефону смелый. Передай. Я говорю, на адрес приедь. Передай. Я говорю, на адрес приедь, блядь, ёпты, ответь за слова. Ты что, тупой, что ли? Ты, блядь, Андрей Кузнецов. Понимаешь вообще? Я говорю, блядь, ты чё, нахуй, ёпты? Ты хули ты спрыгиваешь с темы, блядь, ёбаный ты, блядь. По голове, ебаный. Тихо, тихо, тихо. Я говорю, блядь, на адрес приедь, будь, блядь, мужиком, нахуй, ёпты, блядь. Хватит. Может, тебе такси оплатить, чтобы ты приехал, блядь. Я говорю, приедь на адрес, блядь. Дружище. Слышу, какой тебе, нахуй, дружище, ты, блядь. Я говорю, на адрес приедь, будем после разговаривать. Нехуй, блядь, по телефону, нахуй. Ты визжишь так. Тебе адрес назвали, блядь. Я говорю, тебе адрес назвали. Послушай, послушай сюда внимательно. Я говорю, тебе адрес назвали, нехуй меня слушать, блядь. Я говорю, тебе адрес назвали. Хватит визжать. Ты запомнил его? Ты ебанутый, что ли? Я говорю, ты запомнил его? Я говорю, ты запомнил его? Так, послушай. Блядь, ну ты что, попой деревянный или хули тебе, блядь, объяснять нахуй? Я тебе советую прогуляться обязательно к венерологу, потому что... К венерологу? Да, конечно, потому что Даша, это, видимо, скажем так, ну, достаточно такое популярное место в Луганске, вот, понимаешь? Он рассказывает, давай. Так, я, собственно, почему позвонил? Тут всплыли фотки, понимаешь? Всплыл целый пак фотографий, на которых, значит, Даша светит пиздой и не только. И вот у меня появился вполне закономерный вопрос. А не считает ли она, что это была не самая лучшая идея? Поэтому ты, тухлодырый пидор, дай ей трубку и иди нахуй. Ох ты, блядь, ебать. А ну подожди, давай. Что там еще раз расскажи, блядь, с самого начала, блядь. Фотографии. Значит, всплыли фотографии. Короче говоря, ты что, не знал, да, что все эти, блядь, девки, нахуй, луганские, они все по дешевке, значит, свои пезды фотографировали и выкладывали в интернет. Есть целый, ну, сайт. Да. Куча девок луганских, куча, понимаешь? Ну, и Даша, походу, одна из них. Потому что, причем там такой копченый дымоход, я тебе скажу. Ну, хотя ты это знаешь, собственно, что тебе рассказывать. Вот, я, блядь, просто к чему... Блядь, что это? Вот, да, это лицо, блядь. Это нет, раз. Нет, дружище. Повторюсь, каждый в этой жизни, блядь, каждый, а в этой жизни зарабатывает как может. Ты кого осуждаешь, блядь, ёпта? Ты как деньги зарабатываешь, ты, блядь? Кто тебе сказал? Ты как ты деньги зарабатываешь? Кого ты, нахуй, осуждаешь, блядь? Кто? А где ты осуждение, блядь, услышал? Я тебе говорю, блядь, слышишь? Тихо, вот еще раз, нахуй. Завтра подъедь. Завтра подъедь, блядь. Куда куда тебе отказали, нахуй, ебать, блядь. Где Андрей Кузнецов. Где ты видел осуждение, скажи мне? Я констатировал факт. И у меня, ну, есть и дальше вопрос. Что, блядь? Ну, у меня есть вопросы не к тебе, понимаешь? У меня вопрос есть к ней. Не считает ли она сейчас, что это была ошибка? И все, никакого осуждения. Ты уже тут распетушился, блядь, как гомик какой-то, блядь. Охуеть, блядь. Я, по-моему, блядь, ёпта, нормальным человеческим языком спросили. Ты, блядь, начал нахуй захуй, блядь. Мужчина. Привыкай, блядь, отвечать за слова, нахуй. Если я тебе еще раз объясняю. Если ты, блядь, думаешь, что ты скрыл номер, и думаешь, я не определю, блядь, по этому номеру, глубоко заблуждаешься, кто ты и чего. Тут уже, блядь, дело даже не в Даше. Тут дело в том, что ты, блядь, говорил по телефону, нахуй. Так, так. Знаешь, что такое слово биллинг, нахуй? Так, так, биллинг, ну и чё? Знаешь? Ну, так. Я тебе объясню. Это определение местоположения номера телефона, нахуй, в любой точке Луганской области, блядь. Ебать, пиздец, чувак, не надо, зачем тебе меня искать, ты что, дурак, нет, ебать? Ты просто, блядь, ты дебил, нахуй, ты даже не представляешь, нахуй, ебать, кого ты нахуй посылал, кого ты петушил, блядь. А кто? Ты что, ты считаешь себя кем-то очень крутым? А? Скажи мне, реально, что ты можешь, кроме того, чтобы ебать бессисечную шмару, которая своей пиздой светила в интернете? Фу, блядь. А тебя что, это возбуждает, Лисена? Нет, дружище, мне противно от этого. А тебе как, да тебе не противно? Да другие, блядь, извращенцев и хуй не тарахтели, блядь. Ты все, подрочил нахуй, ебать, блядь. Слушай, подожди. Свободен нахуй, блядь. Дятел, блядь. То есть ты сейчас будешь дрочить? Включайся, да? Нахуй, это, блядь, ебала, блядь.